Среди этих избирателей, составляющих почетный капитул, должно было быть, помимо капеллана, 8 рыцарей и 4 брата-служителя. Устав резонно рекомендовал включать в их число выходцев из разных стран. Но вот, наконец, все формальности выполнены. И 13 избирателей предстают перед собравшимися членами своего монастыря. Командор выборов, который руководит ими, обращается к великому командору и ко всем присутствующим, предлагая им помолиться за них, ибо трудна задача, которая им предстоит, и тяжела ответственность, возложенная на их плечи. Вся братия простирается низ и громко обращается к Господу, ко всем святым мученикам и мученицам, умоляя, чтобы выбор пал на самого достойного. Затем все поднимаются на ноги, и великий командор говорит, обращаясь к 13: «Теперь, прекрасные сеньоры-братья, мы призываем вас во имя Господа, Пречистой Девы Марии, Святого Петра, ради всех святых мучеников и мучениц и ради всей нашей братии, дабы не лишиться Божьей милости, выполнить свой долг и избрать того, кого вы сочтете наиболее полезным для ордена и для вящей его славы». Командор выборов отвечал на это: «Командор и вы, прекрасные братья, помолитесь, чтобы Господь вразумил нас». 13 избирателей удалились, а в это время монастырь молился, простершись ниц. В специально приготовленном зале все двери запирались на замок, ибо устав предписывал соблюдать строжайшую секретность. Избиратели сравнивали достоинства представителей орденской верхушки, способных исполнять высшую должность верховного магистра. Каждый высказывал свое мнение сдержанно и мирно. Если один из присутствующих чрезмерно возвышал голос и позволял увлечь себя личным пристрастием, в дебаты вмешивался капеллан и успокаивал его. Высказывать свое отношение к тому или иному кандидату следовало со всей ответственностью и сдержанностью, ставя превыше всего интересы ордена и только ордена. Когда избиратели сходились на двух кандидатурах, председатель ставил вопрос на голосование, обратившись к своим товарищам с последним увещеванием. Избранным считался тот кандидат, который набирал большинство голосов. Предпочтение отдавалось обитавшим в Святой Земле. Но можно было отдать голос и брату с Запада, если он считался достойнейшим. Случалось, что избиратели не могли прийти к согласию, и их голоса разделялись между 3 и даже 4 именами, несмотря на вмешательство командора выборов и совета капеллана. Каждая сторона отстаивала своего кандидата. В этом случае командор и один из его помощников вновь взывали к монастырской братии: «Командор и вы, прекрасные сеньоры-братья, молите Господа, чтобы Он просветил и направил нас». Командору выборов было строжайше запрещено демонстрировать перед капитулом малейший намек на существование разногласия. Разрешалось лишь просить у братии и у присутствующих сановников духовной поддержки. Снова все преклоняли колено и простирались ниц. Они умоляли Святого Духа направить капитул. И вновь командор выборов удалялся вместе со своими помощниками. Если разногласия сохранялись, Великим магистром избирался, набравший большее количество голосов, даже если это было и не абсолютное большинство. Однако, по общему мнению, лучше всего, если магистр избирается единогласно. Если вновь избранный магистр принадлежал к братии Святой Земли и посему находился среди присутствующих, то начиналась любопытная и вместе с тем очень показательная церемония, которую должен был проводить командор выборов. От лица своих товарищей-избирателей он обращался к братии со словами: «Прекрасные сеньоры-братья, воздайте хвалу и благодарность Господу нашему Иисусу Христу, Пречистой Деве Марии и всем святым мученикам и мученицам за то, что мы пришли к согласию. С Божьей помощью и вашими молитвами мы обрели магистра ордена храма. Довольны ли вы нашим выбором?» Заметим, что, задавая этот вопрос, говоривший еще не называл имени избранного, и тем не менее братья дружно отвечала: «Да, слава Богу!» Тогда он подходил к великому командору и спрашивал его: «Командор, если Бог и мы избрали вас магистром ордена храма, обещаете ли вы повиноваться ордену во все дни вашей жизни и соблюдать наши добрые обычаи и установления?» И великий командор отвечал: «Да, коли будет на то воля Божья». Это отнюдь не означало, что выбор пал именно на великого командора. Далее командор выборов задавал тот же вопрос присутствующим должностным лицам и членам совета ордена, которые могли оказаться избранными, и каждый, спрошенный, отвечал в свой черед: «Да, коли будет на то воля Божья». Это была своего рода предварительная присяга. Магистр с момента своего провозглашения принимал присягу, но сам не должен был присягать никому из братьев. Среди должностных лиц и членов совета ордена, к которым обращался командор выборов, находился и новый магистр, еще не знавший о своем избрании. Наступал торжественный момент. Командор приближался к избранному и объявлял ему: «Брат Н, во имя Отца и Сына и Святого Духа, мы избрали вас и признаем вас магистром». Обращаясь ко всем присутствующим, он продолжал: «Прекрасные сеньоры-братья, воздайте хвалу Богу, вот наш новый магистр». После этого капелланы затягивали: «Тебя, Бога, славим». Тамплиеры поднимались с пола, подходили к новому магистру с изъявлениями радости и великого благоговения и торжественно несли его в часовню. Действуя подобным образом, они представляли своего нового господина распятому, чтобы поблагодарить за избрание. Магистр преклонял колени перед алтарем: «Господи, помилуй, Христос, помилуй», монотонно повторяли капелланы и приступали к чтению псалмов. Церемония заканчивалась молебствием. Тамплиеры взывали к Господу, чтобы он направил нового магистра по доброму пути. Устав рекомендовал избирателям не разглашать столкновений и споров на собрании капитула, произносившихся там речей, и не открывать имен ни отвергнутых кандидатов, ни их сторонников, чтобы не проистекло из этого великого скандала и великой неприязни.